Глава вторая. Город Шадринск за многие годы изрядно отстроился, завелись обильные торжки. Со всех окрестных сел шли сюда обозы с крестьянским добром, продавали сибирские мужики жито, сало, шерсть, мед, всякую живность. Купцы понастроили в городке торговое подворье и каменные палаты. Осенью подле острожка на привольном берегу Исети кипела Михайловская ярмарка. В городке стоял великий шум и гам. Спорили, кричали до хрипоты купчишки, ревели пригнанные на продажу стада, блеяли овцы, гоготали гуси. На торжке, словно с цепи сорвалось, пировало, гуляло сибирское купечество. Немало было перепито, переедено купеческой утробой. Гуртами ездили купцы в мыльни и до упаду с похмелья парились, после чего пили ведрами квас. В эту самую пору, когда шла купецкая гульба, на торжке творилось невиданное. Мужики собирались табунами, таинственно шушукались. Пора бы домой, но они не расходились, толпились подле старого слепца и слушали его старинные песни. Среди народа толкался приехавший с дальней лесной заимки Иван Грязнов, высокий, широкоплечий мужик с густой темно-русой бородой, совсем не походил на беглого демидовского работягу. Был сейчас беглый в большой силе, крепок и умен, прожитое горе всему научит. Много лет он укрывался среди сибирских кержаков, работал на хозяев, от которых выдачи не бывало. Шли годы, и Ивашка раздался в плечах, обрел силу, но в душе все еще тлела тоска по Аниске. Что с ней? Куда девалась она? В глубине души таил надежду на лучшее, но когда оно придет? На торжке Грязнов внезапно обрел радость. Стоя на вазу у ворот острожка, монастырский дьячок Прокуда прочитал мужикам уведомление сетской провинциальной канцелярии. Дьячок был остронос, уныл, осенний ветер трепал его, ветхий подрясник. Скинув скуфейку с головы, он нараспев внятно читал: «Но не в степи появился вор и обманщик, донской казак Емелька Пугачев, беззаконно и богохульно приявший на себя имя в бозе почившего императора Петра Третьего». Ивашка просиял от вести: «Вот оно, пришло долгожданное». Беглый нажал могучим плечом и протискался ближе. Между тем дьячок продолжал читать: «Не менее 100 тысяч человек своими очами видели, что он, блаженной памяти государь, император Петр Федорович, в начале июля помянутого года от приключившихся ему болезненных припадков отыде от сего временного вечное блаженство и погребен в Невском монастыре при множестве помянутых зрителей, в том числе и здешних, и сетской провинции, присутствующих при должностях своих. Следовательно, сие и не может быть сверх натуры, чтобы до конечного и праведного суда Божия и воскресения мертвых мог бы кто-либо через 11 лет из мертвых воскреснуть, а потому означенный вор и разбойник казак Пугачев подлинно ложный и самозванец». Словно ветерок прошел по толпе, заволновались мужики. Дьячок пригладил волосы, надел скуфейку и слез с воза. Обступившие его крестьяне жадно допытывались: «Скажи, дьяче, может, это и в самом деле царь? Может, вместо него и впрямь кого другого в гроб положили?» Лица у мужиков были тревожные, хитрые, чуялось, таят они что-то про себя. Дьячок прикрикнул на них: «Не драны, что ли? Сказано, кто таков объявился!» Беглый протискался к дичку, схватил его за руку. — Ну, отче, обрадовал ты мое сердце. — По что так? — уставился на него монашек. — Велика радость, подумаешь. Смута идет по земле, а ты возликовал, эх, непутевый. — Не о том я, дьяче, — ласково отозвался Ивашка. — Тут кружало рядом. Может, уста твои примут питья веселого? — Ась! — беглый лукаво прищурил глаза. Дичок замахал руками. — А ты иди, самутитель! Сан мой хоть мал, но от скверны опасусь! Оглядевшись, он тихонько, будто в раздумье, добавил. — Чрево мое грешное! Ноет. Для укрощения демона можно их хлестнуть ему в пасть полштофа. Ивашка схватил его за рукав и поволок в кабак. Хотелось ему узнать от дичка большее, но как ни юлил он подле него, тот пил хмельное и ни словом больше не обмолвился о смуте. А простав в кружале два штофа, дичок уставился бараньими глазами в милостивца и захихикал. — Ты, человече, много заработать хочешь, — погрозил он перстом Ивашке. — Горное начальство 1000 рублев отвалит тому, кто приведет пугача в колодках. — А хож бы и так, — сдерживая, сказал Грязнов. — Но где ж напасть на его след? Дьячок утер реденькую бороденку и подмигнул хмельно. — Тебе скажу, мужик ты, видать, добрый, не скряжный. Слушай. Дьячок пододвинулся к Ивашке и, обдавая его винным перегаром, зашептал пьяно. — Ты, христолюбец, к Челябе ступай, а может и далее. Вот тебе и след. А поймаешь пугача? 1000 пополам. Беглый сжал кулаки и хотел было хряснуть по лисьей морде дичка, но удержался и, напялив на голову треух, шагнул к двери. На площади все еще суетились мужики. Солнце клонилось к закату, у дороги подле воза сидел слепец и протяжно пел. Вокруг него толпился народ. Ивашка пробрался к старцу, прислушался. Старец нараспев тянул: как ныне имя наше властью Всевышней десницы в России процветает, того ради повелеваем сим нашим именным указом. О чем он? — шепотком спросил Ивашка у соседа. Тот, не повернув головы к нему, дерзко отозвался: — Не мешай, манифест царя-батюшки оглашает народу. Беглый притих, вслушиваясь. Старец распевал тягуче: как прежде были дворяне в своих поместьях и вотчинах, он их противников нашей власти и возмутителей империи и разорителей крестьян ловить, казнить, вешать. Слепец насторожил ухо и вдруг без перехода запел: как во славном было городе Казани, на широком, на татарском базаре! Мужики крикнули ему: ничто, оглашай далее манифест, отошел соглядатый. Слепец встряхнулся и перешел на речитатив. Поступать с дворянами так, как они чинили с вами, крестьянами, истребивши противников и злодеев дворян, всякий да вощувствует тишину и спокойную жизнь до скончания века, и подписал сию весточку-манифест царь-батюшка Петр Федорович. Старик закончил пение и встал во весь исполинский рост. Седой, с бородищей по пояс, опираясь на посох, он медленно пошел среди народа. Через плечо у него была перекинута холщовая. С ума? Слепец протянул большую руку и затянул: люди добрые, подайте Христа ради на пропитание. Он пробирался среди вазов и мужиков, горделиво неся голову. Ветер трепал его седые длинные волосы и бороду. Народ почтительно расступался перед этим желанным вестником, крестьяне охотно подавали ему, и он, кланяясь милостивцам, спокойно благодарил их. «Спаси вас, Бог, люди добрые! Спаси вас, Бог!» Ивашка положил в ладошку старца алтын и поклонился ему в пояс. «Благодарствую! Просветил ты мою душу!» В небе зажглись первые робкие звезды, беглый продрог и пошел в умет. Там хозяин за медную деньгу отвел ему место на нарах. За окном, затянутым пузырем, глухая темная ночь. У печки в светце потрескивает лучина, стрепуха-полуношница неугомонно шаркает рогачами-ухватами, передвигает чугуны, загодя готовит приезжим варево. Где-то в темном углу пиликает сверчок, не спится Ивашке. Теснятся думы и не дают покоя. Только бы добраться к нему, тогда всем заводчикам можно напомнить старое, — думает беглый и не смыкает глаз. Рядом с ним на палатях ворочается и тяжко вздыхает седоусый инвалид. Лицо у него обветренное, строгое, подле лежит отстегнутая деревянная нога. Прокричали петухи-полуношники, седоусый приподнялся на палатях, набил табаком трубочку и, кряхтя, сполз вниз. Подпрыгивая на одной ноге, как подбитый грач, он подошел к печи, добыл уголек, перебрасывая его с ладошки на ладошку, полюбовался сиянием и неторопливо разжег трубочку. Потянуло едкой махоркой, лицо инвалида сладостно прижмурилось от глубокой затяжки. Тихонько, чтобы не разбудить Ивашку, он снова забрался на палате и, сидя, продолжал дымить. Беглый заворочился. — Не спишь, сосед? — ласково спросил седоусый и спокойно поглядел на Грязнова. Ивашка приподнялся и посмотрел на инвалида. Было что-то привлекательное, близкое, прижмуренных серых глазах инвалида и в тепло освещенном трубочкой щетинистом лице. — Не спится, — отозвался Грязнов и вдруг спросил. — Откуда шагаешь, дядя? — Из каких будете? — Шагаю не издалека, а куда, не ведаю, дорожка сама поведет. — А кто такой? — Отставной солдат-бомбардир. «Зовут завуткой, а величают уткой», — улыбнулся он своей шутке и тут же поправился. «Федор Волков вчистую выписан. За ногу да храбрость медаль получил. Да, было дело, пруссакам жару задавали. Русский немцу задаст перцу. А теперь за ненадобностью». «Нищ и сир!» — он пронзительно посмотрел на Ивашку. «Ну и я такой же, горемыка!» — отозвался Грязнов. «Выходит, два сапога пара. Гляди, и обрел я родную душу. Видел тебя, парень, днем, прицелился и так подумал. Потянул журавель к своей станице. Теперь все к солнышку». «Торопятся», — загадочно сказал солдат. «Правда светлее солнца». «Я ее отыскиваю», — сдержанно ответил Грязнов. «Вижу. Днем сметил, как подле слепца вертелся да выслушивал письмо, прямо отрезал бомбардир». «Ну», — удивился беглый, — «вот тяну. Журавель летает высоко, да видит далеко. Мнится мне... Кунерсдорф и знакомый казак, если это он, то не клади волку руку в пасть. Оттяпает.